Сподвижники начинают собираться вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Все события разворачивались чрезвычайно быстро и заняли очень мало времени. Если бы лучшие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые находились в первых рядах сражавшихся мусульман, увидели, как развиваются события, или услышали голос посланника Аллаха, они не замедлили бы явиться к нему, чтобы с ним ничего не случилось дурного. Однако они подоспели к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он был уже ранен. Шестеро ансаров погибли, седьмой умирал от ран, а Тальха и Саад вели жестокий бой. Прибыв на подмогу к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, они выстроили вокруг него живую изгородь из собственных тел и своего оружия и приложили все силы для того, чтобы оградить его от атак врагов, отражая их удары. Первым, кто вернулся к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, был его товарищ по пещере Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. В своем сахихе Ибн Хиббан приводит хадис, в котором со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день Ухуда все люди покинули пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а я был первым из вернувшихся к нему. Увидев перед ним человека, который сражался за него и защищал его, я сказал себе: «Пусть это будет Тальха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя! Пусть это будет Тальха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя!» А через мгновение меня догнал Абу Убайда бин Ад-Джаррах, летевший туда, как птица. Мы вместе поспешили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и оказалось, что перед ним и в самом деле сражался Тальха, который уже лежал на земле. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поспешите к вашему брату за дела, которого награды ему обязательно послужит рай». Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был ранен, а два кольца его шлема глубоко впились ему в щеку. Я принялся вытаскивать их, но Абу Убайда воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, о Абу Бакр, дай мне сделать это». Потом он стал расшатывать их губами, чтобы не причинить посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, боли. А потом вытащил зубами стрелу, из-за чего один его зуб выпал. Я хотел вытащить второе кольцо, но Абу Убайда сказал: «Заклинаю тебя Аллахом, о Абу Бакр, дай мне сделать это». После чего он расшатал и вытащил зубами второе кольцо, из-за чего выпал и второй его зуб. А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поспешите к вашему брату, за дела которого наградой ему обязательно послужит рай». Мы подошли к Абу Тальхе, чтобы оказать ему помощь, и оказалось, что на теле его было более 10 ран от ударов, нанесенных мечом. Все это тоже свидетельствует о том, как прекрасно сражался в этот день Абу Тальха, да будет доволен им Аллах. В эти трудные мгновения вокруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собрались храбрейшие из мусульман, среди которых были Абу Дуджана, Мус'аб бин Умайр, Али бин Абу Талиб, Сахаль бин Ханиф, отец Абу Саида аль-Худри, Малик бин Синан, Ум Аммара Нусайба бинт Кагб аль-Мазия, Катада бин ан-Нугман, Умар бин аль-Хаттаб, Хатиб бин Абу Бальта и Абу Тальха, да будет доволен всеми ими Аллах. Между тем количество многобожников увеличивалось, их атаки усиливались, а давление на мусульман возрастало, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже упал в одну из их ям-ловушек, подготовленных Абу Амиром аль-Фасиком, и повредил себе колено. Али взял пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за руку, а Тальха бин Убайдуллах обнял его и поддерживал до тех пор, пока он не смог стоять прямо. Нафих бин Джубайр передал, что он слышал, как один из мухаджиров сказал: «Я принимал участие в битве при Ухуде и видел, как стрелы сыпались на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, со всех сторон, но ни одна из них не попала в него. И я слышал, как в тот день Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри сказал: «Покажите мне, где Мухаммад, и не жить мне, если он спасется». Тогда как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стоял рядом с ним в полном одиночестве. Абдуллах прошел мимо него, а потом его ругал за это Саффан, но тот сказал: «Клянусь Аллахом, я не увидел его, и клянусь Аллахом, он для нас недоступен, ибо мы выехали вчетвером, договорившись, что обязательно убьем его, но так и не смогли сделать этого». В этой битве мусульмане продемонстрировали такие образцы героизма и готовности к самопожертвованию, каких еще не знала история человечества. Так, например, Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своим телом и подставлял свою грудь, чтобы уберечь его от стрел врага. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день битвы при Ухуде люди разбежались от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а Абу Тальха, который защищал его, оставался перед ним со своим луком, держа в руках деревянный щит, обитый кожей. Он был метким стрелком и в тот день сломал 2 или 3 лука, а если рядом проходил человек с колчаном стрел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил ему: «Отдай их Абу Тальхе». И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смотрел на многобожников, Абу Тальха говорил: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, не смотри туда, ибо тебя может поразить стрела этих людей, и лучше я подставлю свою шею вместо тебя». Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Абу Тальха и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прикрывались одним щитом. Абу Тальха хорошо стрелял из лука, и когда он стрелял, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смотрел на это, провожая взглядом стрелу. Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, встал перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прикрывая его своей спиной. И хотя в него попадали стрелы, он не двигался с места. Хатиб бин Абу Бальтаа, да будет доволен им Аллах, погнался за Утбой бин Абу Вакасом, который выбил пророку зуб, ударил его мечом, отчего голова его свалилась с плеч, и забрал его коня и его меч. Сахт бин Абу Вакас, да будет доволен им Аллах, сам очень хотел, но не смог убить своего брата, то есть вышеупомянутого Утбу, а Хатибу это удалось. Сахль бин Ханиф, да будет доволен им Аллах, являвшийся одним из героев лучников, поклялся посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сражаться насмерть и многое сделал, чтобы защитить его от многобожников. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сам стрелял из лука во время этого сражения. Катада бин Ан-Нугман, да будет доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стрелял из своего лука, пока концы его не начали крошиться. После этого Катада бин Ан-Нугман, да будет доволен им Аллах, взял этот лук, и он остался у него. В тот день Катада, да будет доволен им Аллах, получил такой удар, что глаз его вывалился на щеку, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собственноручно вернул его на место, и впоследствии Катада видел этим глазом еще лучше, чем другим. В этот день Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сражался, пока не получил удар по лицу, в результате чего лишился передних зубов. Всего же он получил 20 или более 20 ран, в том числе и рану в ногу, которая сделала его хромым. Малик бин Синан, отец Абу Саида аль-Худри, да будет доволен Аллах ими обоими, отсасывал кровь из щеки посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пока не очистил рану, после чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Сплюнь», но Малик сказал: «Клянусь Аллахом, я никогда этого не сделаю», и бросился в бой, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть желающий посмотреть на одного из обитателей рая посмотрит на этого человека». И через некоторое время он нашел свою смерть на поле боя. В этом сражении принимала участие и Ам Амара, да будет доволен ею Аллах. В числе других мусульман она преградила путь Ибн Камига, который ударил ее мечом по плечу, нанеся ей глубокую рану. Она тоже нанесла ему несколько ударов мечом, однако на нем был двойной панцирь, и ему удалось спастись, а Амара, да будет доволен ею Аллах, продолжала сражаться, пока не получила 12 ранений. Мус'аб бин Умайр, да будет доволен им Аллах, яростно сражался, отражая нападение Ибн Камия и его товарищей на пророка, салаллаху алейхи вассалям, и держа в правой руке знамя. После того, как эту руку ему отрубили, он подхватил знамя левой рукой и стойко сражался с врагами, пока ему не отрубили и левую руку. И тогда он упал на колени, но продолжал удерживать знамя обрубками, пока не погиб. Его убил Ибн Камия, принявший его за посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поскольку Мус'аб, да будет доволен им Аллах, был похож на него. Убив же Мус'аба, он удалился к многобожникам и стал кричать: «Поистине Мухаммад убит!» Через несколько минут после того, как раздался этот крик, слух о гибели пророка, салаллаху алейхи вассалям, разнесся среди многобожников и мусульман, в результате чего многие из оказавшихся в окружении сподвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям, пали духом. Они утратили решимость, ряды их пришли в расстройство, и ими овладело волнение. Но в то же время этот крик несколько ослабил силу атак многобожников. Они посчитали, что уже достигли заветной цели, и многие из них занялись обезображиванием трупов убитых мусульман. После гибели Мус'аба, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вручил знамя Али бин Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, который доблестно бился, подобно другим находившимся там сподвижникам, и проявлял чудеса храбрости, сражаясь с врагами и обороняясь от них. В этих условиях посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, удалось начать пробиваться к своим окруженным сподвижникам. Первым его узнал Ка'б бин Малик, который изо всех сил закричал: «О мусульмане, радуйтесь, это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям». Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, знаком велел ему замолчать, чтобы многобожники не узнали, где он находится. Но мусульмане все же услышали его голос, бросились к нему, и возле него собралось около 30 сподвижников. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, начал организованное отступление в сторону горного ущелья, пробивая себе дорогу через ряды наседающих многобожников, которые старались помешать отходу, но потерпели неудачу, ничего не сумев поделать с отвагой львов ислама. Один из всадников многобожников по имени Усман бин Абдуллах бин Аль-Мугайра выехал навстречу посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, со словами: «Не жить мне, если он спасется!» А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, двинулся по направлению к нему, но лошадь Усмана провалилась в одну из ям-ловушек. Тогда на него бросился Аль-Харис бин Ас-Сима, да будет доволен им Аллах, который нанес ему удар по ноге и свалил на землю, а потом и добил его. После этого он забрал его оружие и присоединился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Через некоторое время другой мекканский всадник по имени Абдуллах бин Джабир напал на Аль-Хариса бин Ас-Сима, да будет доволен им Аллах, ударил его мечом и нанес ему такую глубокую рану, что мусульманам пришлось уносить его с поля боя. Однако Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, не жалевший себя герой с красной повязкой, напал на Абдуллаха бин Джабира и отрубил ему голову своим мечом. Во время этого жестокого боя мусульманами стала овладевать дремота, явившаяся признаком того, что Аллах хочет сохранить их, как сказано об этом в Коране, в 154-м аяте суры «Семейство Имрана». Сообщается, что Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я был одним из тех, кем во время битвы при Ухуде овладел такой крепкий сон, что меч неоднократно падал из моих рук, а я брал его, он падал, а я брал его». Благодаря отваге мусульман этому отряду удалось организованно отойти к горному ущелью и проложить путь к безопасному месту и всем остальным, которые присоединились к отступавшим на горе. Таким образом, гений Халида бин Аль-Валида оказался превзойденным гением посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Ибн Исхак пишет: Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отходил в сторону ущелья, его стал преследовать Убай бин Халяф, который повторял: «Куда ты, о Мухаммад? Не жить мне, если он спасется!» Люди стали говорить: «О посланник Аллаха, не сразится ли с ним кому-нибудь из нас?» Но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел: «Оставьте его». Однако, когда тот приблизился, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял копье у Аль-Хариса бин Ас-Сима, да будет доволен им Аллах, задрожав при этом так сильно, что люди разбежались от него, подобно тому, как разлетаются волосы со спины отряхивающегося верблюда. А потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, встретился с ним лицом к лицу, увидел его ключицу через щель между шлемом и панцирем и нанес ему удар, от которого Убай несколько раз падал с коня. Когда он вернулся к курайшитам, они увидели небольшую рану. Но потом Убай ощутил прилив крови к этой ране и воскликнул: «Клянусь Аллахом, Мухаммад убил меня!» Люди сказали ему: «Клянемся Аллахом, ты просто испугался! Клянемся Аллахом, ничего с тобой не будет!» Тогда Убай сказал: «Поистине, еще в Мекке он сказал мне: „Я убью тебя“. И клянусь Аллахом, ему удалось бы это, даже если бы он плюнул в меня». И этот враг Аллаха умер в Сарифе, когда многобожники возвращались в Мекку. В другой версии этого сообщения, которую Абуль-Асвад передает со слов Урвы, сказано, что Убай стал реветь подобно быку, крича: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы то, что я сейчас ощущаю, разделить среди приезжающих в Зуль-Маджаз, все они умерли бы от боли». Во время отхода посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в горы дорогу ему преградил огромный камень. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, попытался взобраться на него, но не сумел, поскольку тяжелые доспехи тянули его вниз, а кроме того, он был тяжело ранен. Тогда Тальха бин Убайдуллах, да будет доволен им Аллах, присел, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сел ему на плечи, и он поднял его на этот камень. После чего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тальха обязательно будет в раю». Последняя атака многобожников. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, уже достиг своего лагеря в горах, многобожники ринулись в последнюю атаку, предприняв еще одну попытку покончить с мусульманами. Ибн Исхак пишет: когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, находился уже в ущелье, на гору взобралась часть курайшитов, которыми командовали Абу Суфьян и Халид бин Аль-Валид. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «О Аллах, поистине не подобает им подниматься выше нас!» После чего Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, вместе с несколькими другими мухаджирами бросился на врагов, с которыми они сражались, пока не сбросили их с горы. В книге Аль-Умави под названием Аль-Магази сообщается, что когда многобожники поднялись на гору, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Саду: «Отбрось их». Сад спросил: «Как же я отброшу их в одиночку?» Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, повторил свои слова трижды. И тогда Сад, да будет доволен им Аллах, достал стрелу из своего колчана, выстрелил в одного человека и убил его. Саад, да будет доволен им Аллах, сказал: «А потом я взял эту свою стрелу, зная, что она была пущена мной, выстрелил ею в другого и убил его. Потом я снова взял эту же стрелу, зная, что была пущена мной, выстрелил ею в третьего и убил его». После чего они посыпались со своего места. Тогда я сказал: «Это благословенная стрела», и положил ее обратно в свой колчан. И эта стрела оставалась у Сахда, да будет доволен им Аллах, до самой его смерти, а потом хранилась у его сыновей. Обезображивание шахидов. Это была последняя атака, которую многобожники предприняли против пророка, салаллаху алейхи вассалям. Ничего не зная о его участи достоверно, многобожники были почти уверены в том, что он убит. Они вернулись в свой лагерь и стали готовиться к возвращению в Мекку, а некоторые из них, в том числе и женщины, принялись обезображивать трупы погибших мусульман, отрезая им уши, носы и половые органы и вспарывая животы. Хинд бин Удба извлекла из тела Хамзы, да будет доволен им Аллах, печень и стала жевать, но проглотить не смогла и выплюнула ее. А уши и носы убитых она нанизывала на веревку в виде ожерелья. В эти последние мгновения боя произошли два события, указывающие на то, в какой мере лучшие бойцы мусульман были готовы сражаться и пожертвовать собой на пути Аллаха. Сообщается, что Каб бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я был среди мусульман, принимавших участие в битве при Ухуде. Но когда я увидел, как многобожники обезображивают трупы мусульман, то объехал их стороной. Тут я увидел многобожника в панцире, который говорил: «Соберите их в одном месте, как стадо овец». Потом я увидел поджидавшего его мусульманина, на котором также был панцирь, и не останавливался, пока не оказался позади него. Потом я стал оценивать мусульманина и неверного, и увидел, что неверный лучше вооружен и лучше сложен, и я продолжал ждать, пока они не сошлись. Мусульманин нанес неверному такой удар, что разрубил его надвое, а потом открыл лицо и сказал: «Что ты скажешь об этом, о Кагб? Я Абу Дуджана». После завершения сражения на поле боя вышли верующие женщины. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел, как Айша бинт Абу Бакр и Сулайм, подобравшие полы своей одежды так, что стали видны их голени, несли на себе бурдюки с водой, наливая ее людям во рты, а потом они возвращались, наполняли их, снова приходили и лили воду им во рты». Сообщается также, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: Салид приносила нам бурдюки с водой в день битвы при Ухуде. Среди этих женщин была и Айман, да будет доволен ею Аллах. Увидев бегство мусульман, которые намеревались войти в Медину, она стала бросать им в лица землей и говорить некоторым из них: «Возьми прялку и отдай свой меч». А потом она поспешила на поле боя и стала поить раненых, где Хиббан бин Аль-Арка попал в нее стрелой. Она упала, и тело ее обнажилось, а этот враг Аллаха стал смеяться над ней. Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, было тяжело видеть это. Он дал Саду бин Абу Ваккасу, да будет доволен им Аллах, стрелу без наконечника и велел ему: «Стреляй». Сад пустил эту стрелу и поразил Хиббана в шею, после чего он упал навзничь, и тело его тоже обнажилось. Что же касается посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то он стал смеяться так, что показались его коренные зубы, а потом сказал: «Саад отомстил за нее, и да ответит Аллах на его мольбу». После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, добрался до своего лагеря в ущелье, Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, пошел и принес в своем щите воды из михраса. Имеется в виду либо углубление в скале, вмещавшее много воды, либо название источника на горе Ухуд. Если последнее верно, тогда это слово, разумеется, следует писать с большой буквы. Али принес эту воду посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чтобы он напился. Однако, ощутив запах, который ему не понравился, пророк, салаллаху алейхи вассалям, не стал пить эту воду. Он смыл ею кровь со своего лица и полил себе голову, повторяя при этом: «Силен гнев Аллаха на тех, кто залил кровью лицо его пророка». Сообщается, что Сахль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю, кто омывал рану посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, кто сливал ему воду и чем его лечили. Его дочь Фатима омывала ему лицо, а Али бин Абу Талиб сливал ему воду из щита. Когда же Фатима увидела, что от воды его раны кровоточат еще сильнее, она взяла кусок циновки, подожгла ее, потом потушила, а потом приложила к ране, и кровь остановилась. Потом Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, принес хорошей свежей воды, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, напился и призвал на него благословение, после чего совершил полуденную молитву сидя, так как раны причиняли ему боль, и все другие мусульмане также молились позади него, сидя. Когда многобожники завершили приготовление к возвращению, Абу Суфьян подошел к горе и закричал: «Есть ли среди вас Мухаммад?» Ему никто не ответил. Тогда он закричал: «Есть ли среди вас Ибн Абу Кухафа?» Ибн Абу Кухафа — кунья Абу Бакра Ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Но не получил ответа. Тогда он закричал: «Есть ли среди вас Умар бин Аль-Хаттаб?» Но мусульмане снова не ответили ему, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил им делать это. Абу Суфьян спрашивал только об этих троих людях, так как и сам он, и его соплеменники знали, что именно они являются главной опорой ислама. После того, как Абу Суфьян закричал: «Что касается этих троих, то мы вас от них избавили!» И тогда Умар, да будет доволен им Аллах, не выдержал и крикнул ему в ответ: «О враг Аллаха! Поистине, те, о ком ты говорил, живы, и Аллах не дал исчезнуть тому, что еще принесет тебе огорчение!» На это Абу Суфьян сказал: «Ваших убитых изуродовали, я не приказывал делать этого, но это меня вовсе не огорчает». Потом он воскликнул: «Да возвышается Хубал!» Имея в виду идола. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Неужто вы ему не ответите?» Люди спросили: «Что же нам сказать?» Он сказал: «Говорите: Аллах выше и могущественнее». Потом Абу Суфьян сказал: «У нас есть Аль-Узза, а у вас Аль-Уззы нет». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Неужто вы ему не ответите?» Люди спросили: «Что же нам сказать?» Он сказал: «Говорите: наш покровитель Аллах, а у вас нет покровителя». Потом Абу Суфьян сказал: «Дела идут хорошо. Этот день за день Бадра, а война идет с переменным успехом». На это ответил Умар, да будет доволен им Аллах, сказавший: «Это не одно и то же, ибо наши погибшие окажутся в раю, а ваши — в огне». Потом Абу Суфьян сказал: «Иди ко мне, о Умар!» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Подойди к нему и посмотри, в чем дело». И Умар, да будет доволен им Аллах, подошел к нему. А Абу Суфьян сказал: «Заклинаю тебя Аллахом, о Умар, скажи, убили ли мы Мухаммада?» На это Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: «О Аллах, нет, и поистине сейчас он слышит твои слова». Тогда Абу Суфьян сказал: «Я больше доверяю тебе и считаю тебя более надежным, чем Ибн Камия». Имеется в виду, что Ибн Камия объявил о гибели пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Абу Суфьян и те, кто с ним был, уже уезжали, он закричал: «Мы встретимся с вами в Бадре на следующий год». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел одному из подвижников сказать: «Да, и считай, что мы с вами договорились об этом». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Али бин Абу Талибу, да будет доволен им Аллах: «Отправляйся вслед за этими людьми и посмотри, что они будут делать и чего хотят. Если они пересядут с коней на верблюдов, значит, они хотят вернуться в Мекку. Если же они сидят верхом на конях и ведут за собой верблюдов, значит, они направляются в Медину. И клянусь тем, в чьей длани душа моя, если они пойдут на Медину, я пойду к ним и буду сражаться с ними в Медине». Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я отправился вслед за ними, чтобы посмотреть, что они будут делать. И оказалось, что они пересели с коней на верблюдов и двинулись в сторону Мекки». Поиски убитых и раненых. После ухода курайшитов люди занялись поисками убитых и раненых. Сообщается, что Зейд бин Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день битвы при Ухуде посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил меня на поиски Сахда бин Ар-Рабига, сказав мне: «Если увидишь его, приветствуй его от моего имени и скажи ему, что посланник Аллаха спрашивает о его самочувствии». Я стал ходить среди убитых. Когда же я подошел к нему, оказалось, что он был уже при смерти, а на теле его было 70 ран от копий, мечей и стрел. Я сказал: «О Саад, Поистине, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приветствует тебя и спрашивает о твоем самочувствии. Саад сказал: «И я приветствую посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А ты скажи ему, что я ощущаю благоухание рая. И скажи моим соплеменникам из числа ансаров, что им нечем будет оправдаться перед Аллахом, если они допустят, чтобы с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что-нибудь случилось, пока они живы». После чего он сразу же умер. И люди нашли среди раненых умиравшего Аль-Усайрима, то есть Амра бин Фабита, да будет доволен им Аллах, которому раньше предлагали принять ислам, и который отказывался от этого. Они сказали: «Что привело сюда этого Аль-Усайрима? Ведь мы оставили его в городе из-за того, что он не принял ислам». Потом они спросили его: «Что привело тебя сюда? То, что ты хотел поддержать своих соплеменников, или желание принять ислам?» Он сказал: «Желание принять ислам. Я уверовал в Аллаха и его посланника». А потом сражался вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пока не постигло меня то, что вы видите. После чего он сразу же испустил дух. Когда об этом рассказали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Он один из обитателей рая». Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Он не помолился Аллаху ни разу». И они нашли среди раненых Кузмана, который геройски сражался, один убил 7 или 8 многобожников и лишился сил из-за полученных им ран. Они отнесли его к домам рода Бану Зуфар и порадовали его вестью о рае. А он сказал: «Клянусь Аллахом, сражался я только ради славы своего племени, а если бы не это, то я не пошел бы в бой». А когда раны стали причинять ему невыносимую боль, он покончил с собой. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то когда впоследствии в его присутствии упоминали о Кузмане, он всегда говорил: «Он один из обитателей огня. Таков удел тех, кто сражается только за свои национальные интересы или за что угодно еще, кроме стремления поставить превыше всего слово Аллаха, даже если речь идет о людях, сражавшихся под знаменем ислама вместе с самим пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками». Иная участь постигла одного убитого в этом же бою иудея из племени Бану Саляба. Он сказал своим соплеменникам: «О иудеи, клянусь Аллахом, вам известно, что вы обязаны оказать помощь Мухаммаду». Они ответили: «Поистине, сегодня суббота». Он воскликнул: «Нет для вас субботы». А потом взял свой меч и прочее снаряжение и сказал: «Если меня убьют, отдайте мое имущество Мухаммаду, и пусть он распоряжается им, как хочет». А утром он отправился на бой и сражался, пока не погиб. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он сказал: «Мухайрик — лучший из иудеев».